что, холодно? Да ты что, какой холодно? Хочешь шубу? Света, много дыма не будет. Хорошо. Она тебя и не идет вообще. Скупо, ой, слава. Вообще в дыму, Света, только чуть. Что там с моей? Что там она там? А свет здесь будет? Мы будем в темноте. А что это? Нет, такое? Тот свет, тот, он идет на нас. В темноте моей. В темноте. Что там случилось? Что там может быть? Что? Хочет где-то сердце. Доброе утро. Доброе утро, все готовы? Все-таки пост нас дисциплинирует. Тут некоторые музыканты говорят, вот было бы хорошо, если бы только первый выходит на сцену, и сразу аплодисменты бы там. Много хочешь, как на концерт? Нет? Слава нашему Господу, это Ему аплодисменты. Надеюсь, пост вас не удручил, он вас взбодрил. И следующая неделя, это не будет для нас временем, ах, объелись, как тяжело. Будет, мы будем в том же тонусе, правда, в нормальном тонусе, слава Богу за нас. Будем прославлять нашего Господа, славить Его, потому что достоин Он всегда. И как-то за 7 дней, которые мы не кушали, как-то о пище... Пища куда-то ушла на другой план. И на правильный план вышел наш Господь. Амин. Господь, спасибо Тебе за все эти дни, когда мы смирялись перед Тобою. Что-то удалось, что-то не удалось нам, как людям, по нашим человеческим возможностям. Но Ты, Господь, добивался от нас того, что Ты хотел. И мы верим, что эта работа, которая началась в этом посте, она будет продолжаться в этом году. И для кого-то этот год тяжелый, трудный, изменений, каких-то катаклизм. Мы в твоей воле и в твоих руках. И мы воспринимаем этот год для нас как год жизни, как год свободы, как год исцеления, как год радости, как год новых побед, новых завоеваний. Спасибо Тебе, Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Ничего нет невозможного, когда мы с Тобою, Бог наш. Ничего нет невозможного. хочу жить видимым. Нет, не хочу жить чувствами. И если упал я, ты со мной. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь. Слава Божья, когда радость Божья, почему бы не пошуметь? Аллилуйя. Чего стесняться-то? Аллилуйя! Хвали, душа моя, хвали, душа моя, хвали, душа моя, Господа. Душа моя, о, хвали душа, хвали душа, Господа, о, хвали душа, Господа, о, простил мой грех и от смерти спас. Если бы мы каждую секунду понимали, что Он сделал для нас, мы бы, наверное, славили Его, как только могли бы. Он простил мой грех и от смерти спас. Хвали, душа моя, хвали, душа моя, хвали, душа моя, Господа. Он простил мой грех и от смерти спас. Хвали, душа моя, хвали, душа моя, хвали, душа моя. Thank you. Иисус, Ты достоин всего. И мы склоняемся перед Тобой, и сердца свои смиряем, и мысли свои смиряем, и тела свои смиряем. Ты достоин, Господь. Все святые склонятся перед Тобой, Отец. Достоин Бог всего. Ты начало и конец, Ты величия венец, Ты достоин славы. Ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец. Ты величия венец. Ты достоин славы. Ты достоин Бог наш. Ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало. День мы славим Тебя, день и ночь, ночь и день звучит хвала.

Господь моего сердца. Иисус, Ты Господь моего сердца. Иисус, Ты Господь моей жизни. Иисус, Ты мой Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты великий, Ты всемогущий Бог. Ты так возлюбил каждого из нас, что Ты отдал Своего Сына за грехи, за проклятие каждого из нас. Спасибо Тебе, Иисус, что через Твою жертву мы получили спасение, исцеление, благословение. Иисус, Ты мой Господь, Ты мой Царь, Ты мой Бог. И мы сегодня поклоняемся Тебе, великий Бог. В этом 7-м дне поста мы смиряемся перед Тобой. Аллилуйя. Никогда не покинешь, и мы благодарим Тебя и славим. Спасибо Тебе за все это время этого поста. Спасибо Тебе, Господь, за Твое величие, которое Ты являл в нашей жизни, за Твою милость, за Твою, Господь, поддержку, что Ты хранил и защищал нас, и Ты давал нам, Господь, эту способность пройти, Господь, пройти это время вместе с Тобой. Господь, спасибо Тебе, что Ты наполнял нас. Бог, спасибо Тебе, что Ты давал откровение. Бог, спасибо Тебе, что Ты держал каждую из наших жизней и судеб в Своих руках. Спасибо Тебе за Твое божественное наполнение. Спасибо Тебе за Твое божественное прикосновение. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! За Твои ответы. Мы ожидаем Твоих ответов. Мы ожидаем Твоей славы. Мы ожидаем, Господь, Тебя, великий Бог, в наших семьях, в наших домах, в этой церкви, во всем, в чем мы будем двигаться, во всем, в чем мы пойдем, Господь. Спасибо Тебе, что Ты, Господь, Ты изольешь свою славу, Ты изольешь свою силу, Ты изливаешь свое помазание. Во имя Иисуса Христа Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Тебе вся честь, Тебе поклонение, Тебе превозношение, Тебе воздаяние. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! Наш Бог великий, Господь! Наш Бог всемогущий Бог! И я поздравляю вас с этим знаменательным, чудесным днем! Вы победители! Вы победители! Вы победители! Потому что Иисус, Он наш Господь, и Он даровал нам эту победу. И знаете, такое благословение пребывать на этом месте сегодня, потому что сам Бог, Его присутствие на этом месте. Амен, амен. И давайте с вами присядем. И знаете, сегодня, с чего хочется начать это служение, сегодня как бы уже 7-й день поста, и мы заканчиваем этот путь, не знаю, как у вас, он был легким, сложным. Может быть, вы не постились всю неделю, может, вы постились какую-то часть. Не суть. Самое главное, что в этом посте мы искали Господа. И знаете, я хочу, во-первых, сказать каждому огромное спасибо. Тот, кто постился, тот, кто искал Бога в это время. И мне хочется сказать всем спикерам, которые здесь выступали во время этого поста. У нас были служения, это были замечательные служения. Мне хочется сказать огромное спасибо Иечке. Ольга, тебе просто огромное спасибо, я настолько была благословлена твоим словом. Огромное спасибо Светочке, вчера было замечательное служение. Я знаю, что каждый раз Дух Божий, Он касался наших сердец. Вы знаете, мне огромное спасибо хочется сказать нашему пастору Алексею. Вы знаете, это человек, который искренне и смиренно следует за Господом. Может быть, мы не рискнули бы, знаете, как мы по-человечески каждый год брать этот 7-дневный пост, а он каждый год, он говорит, мы будем это делать. Он как мотор, как тот, кто заводит вот эту всю машину. И мы видим, что этот пост, он действительно имеет благословение. Спасибо всем, кто приходил сюда, на это место, в церковь. Вы знаете, это так драгоценно для Бога. Это так драгоценно для Духа Святого, когда церковь собирается вместе, в единстве, когда мы не просто по домам, но когда мы в церкви собираемся, и не важно, что это, или это молитва, служение живое, либо же это служение, которое мы смотрим по видео, но я вам честно хочу сказать, мы имели такое большое благословение и помазание через эти служения, которые мы смотрели по видео. И вы знаете, Богу именно Ему нравится, когда церковь собирается вместе, в единстве. В этом и заключается в единство. Когда ты оставляешь свои планы, ты оставляешь свои дела, я оставляю свои дела, я оставляю свои планы, я ставлю их на задний план, и я говорю, Господь, в это время я буду в единстве с церковью. Знаете, и когда мы с вами пребываем в единстве, в церкви, ты можешь ожидать больших благословений. Потому что Бог ценит это единство. Бог ценит единство. Потому что, знаете, Бог говорит, что святые и чтущие Господа, они усилятся, и что? И будут действовать. Святые и чтущие Господа, они усилятся, и они будут действовать. Я хочу действовать. Я не хочу спать в этом году. Я не хочу просто проживать эту жизнь, но я хочу, чтобы моя жизнь, она могла служить моему Богу. Я хочу видеть здесь спасенных людей. Я хочу видеть здесь исцеленных людей. Я хочу видеть, как этот город, он будет преображаться, он будет спасаться, и он будет благословляться Богом. Амен. И если мы с вами вспомним еще одно слово, это Еремия, 33 глава, 3 стих, вы можете не открывать, мы все его знаем. Там написано «Воззови ко мне». И Бог говорит, я отвечу тебе и покажу великое и недоступное, что ты не знаешь. Вот я верю, что Бог показал нам что-то в этом посте каждому, великое и недоступное. Он не показывает нам что-то мелкое, что-то мелочное, болячек, проблем у нас хватает. Но я знаю, что мой Бог больше. И Он способен решить мои проблемы, Он способен решить мои болячки, разобраться с ними. Но Бог хочет, чтобы я начала мыслить по-другому, чтобы я пошла и начала двигаться в Его целях, в Его планах. Амен. Это намного больше. Это намного больше. И когда мы как церковь поймем эту необходимость движения за Богом, исполнения Его воли в своей жизни, я знаю, что Бог, Он совершит многие вещи великие и то, что нам кажется недоступным. Амен. И Он покажет. Во-первых, Он что-то покажет. Потом Он нам откроет, как действовать. А потом мы увидим славу Божью. Вот Он покажет, Он откроет тебе и мне что-то. Что делать в твоей семье? Что делать, чтобы твои дети спаслись? Что делать тебе, чтобы этот город спасся? Что делать тебе, чтобы проклятие ушло? Что делать тебе, чтобы благословение финансовое прошло? Бог откроет это, Он покажет. И тогда, когда ты начнешь действовать по тому плану, который Бог тебе показал, придет прорыв. Придет благословение. Амен. Вот поэтому мы постились, мы смирялись, и мы говорили: Бог, мы хотим видеть, мы хотим слышать Тебя, мы хотим понимать Тебя. Мы устали уже сами от себя, порой устаем. Мы устали от своих нужд, но мы нуждаемся в Твоей славе, мы нуждаемся в Твоей силе. Во имя Иисуса Христа. Амен. Знаете, и этот пост от... У всех была такая... Кто-то, все знают план поста, который был у нас? Все или нет? Ну, поднимите, кто не ознакомился, да? И мы с вами вот по дням мы можем вспомнить, о чем мы постились, и я поделюсь своими впечатлениями, которые у меня были. Первое место, которое мы с вами откроем, это Аввакум. Это то, в принципе, это то, что лежало в основании этого поста Аввакума. Вторая глава, 14 стих. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Земля наполнится познанием славы Божьей, как воды наполняют море. И мы с вами говорили о том, что мы ожидаем славу Божью. Мы ожидаем излияния славы Божьей, когда уже не ты, не твои усилия, но когда сам Бог, который ревнует о своем народе, который ревнует, чтобы на этой земле было устройство, пришел божественный порядок. Великий Бог, Он будет являть свою славу в церкви. И когда Он являет свою славу в церкви, то уже никто не скажет, что это человек сделал, а это вот там как-то все совпало, а там вот что-то как-то непонятно произошло. Все будут говорить, и все будут знать, это сделал великий Бог. Амен. Амен. И первый день мы с вами молились и постились. Мы молились и постились о личных отношениях с Богом, об освящении, водительство Духом Святым. 1 Фессалоникийцам 4:3. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Матфея 5:8. Блаженные чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Это так важно, это так сильно. Вы знаете, я такое присутствие Божие пережила вот во время этого служения. Ты понимаешь, что без Него в твоей жизни ты ничего не можешь. Вот ничего не можешь. И ты понимаешь, насколько важен Бог лично для тебя. Важны вот эти отношения с Богом. И знаете, Бог там еще в одном месте, по-моему, в Иоанна, Он называет: вы друзья мне, вы друзья мне. Бог хочет жить с нами, Бог хочет ходить с нами, Бог хочет пребывать в наших жизнях, и Он хочет участвовать во всем. Я так это прекрасно понимаю и осознаю, но я понимаю, что чтобы Бог мог вот таким образом пребывать в моей жизни, мое сердце, оно должно очищаться, оно должно освобождаться от каких-то вещей. И я сама должна желать Его присутствия в своей жизни. Вы знаете, можно говорить об освящении от греха, Но я вам честно хочу сказать, все, каждый здесь человек практически, мы уже все давно расстались вот с этими, как это можно назвать, грубыми какими-то грехами, да, там, пить, там, еще что-то делать, да. Но, в принципе, мы все уже настолько, да, кажется, что ты можешь сказать, я не грешу. Но вы знаете, что такое по-настоящему освящение? Да, бывают какие-то мелкие грехи, но мы с ними тоже знаем, как разбираться, да? Пошли в тайную комнату, попросили у Господа прощения, и Бог говорит, я прощаю вас. Но я сегодня хочу сказать то, что Бог проговорил в мое сердце, о том, что освящение, оно не просто от вот этих греховных дел каких-то, а освящение как отделение себя для Бога. Вот способность человека отделить себя для Бога, для того, чтобы вот ходить с Ним, действовать с Ним, служить Ему. И знаете, вот это желание святости, когда у меня появляется в сердце моем желание святости, я желаю святости. Я хочу быть святой. Не потому, что грех – это плохо. И я знаю, что это плохо. И я знаю, что там Бог меня накажет за этот грех. Не потому. Я желаю святости внутри, потому что я хочу быть рядом. Я хочу близко быть с моим Богом. Я хочу что-то от Него получать. Я хочу двигаться и следовать за Ним. И вы знаете, вот это желание святости в нас, знаете, что рождает в сердце? Оно рождает преданность. Оно рождает преданность. Мое сердце предано моему Господу. А знаете, такое уж преданность. Преданность – это человек, который, вот не, как это, есть предатель, а есть тот, который не предаст. В любой ситуации Бог будет на первом месте. В любой ситуации я поставлю Бога на первом месте. И вот мое желание святости – оно рождает вот эту преданность. А моя преданность Богу, она рождает стойкость. Она рождает стойкость меня как христианина, как личность, которая при любых обстоятельствах, неважно каких, будет стоять на том, на Божьем основании. Амен. Поэтому так важно, и мы молились об этом. И я хочу одно место касательно этого зачитать. 1 Тимофея. 1 Тимофея, 6 глава, 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего и преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, терпении, кротости». Это и есть наша преданность нашему Богу. Но все начинается с желания святости в моем сердце, с желания присутствия Божьего в моем сердце. Все с этого начинается. Если этого нет, то ты сам по себе не можешь подвязаться вот этим подвигом веры. Мы по-человечески никогда не способны это сделать. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Знаете, без Бога мы не можем подвязаться. По-человечески бесполезно. Бесполезно. И поэтому нам нужен Бог. И Исаия 58 глава. Помните, мы с вами читали, да? Ольга нам читала. И мы с вами рассматривали, какой пост должен быть, да? И вот буквально там, по-моему, в первом стихе в Исаии там говорится... Какой Бог ожидает пост, да? И мы с вами там читали, по-моему, второй стих, да? «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ». Вот это слово «как бы», и Ольга нам очень хорошо это раскрыла, «как бы». Вот это слово «как бы», оно должно уйти во имя Иисуса Христа с наших жизней. «Как бы», я «как бы» верю. Нет, я верю. Ты веришь или не веришь? Вот не может быть вот этой середины, потому что когда есть это, и пастор Алексей говорил о том, что когда есть вот это слово «как бы», это слово, оно всегда будет выдвигать претензии Богу. Бог, это ты виноват. Это вот тот человек виноват. Это обстоятельства виноваты. Мне очень понравилось, как сказала Ольга Ледяева, приводя в пример там свою ситуацию в семье, да, мне очень понравилось, как она сказала: хватит переглатывать ответственность себя на кого-то. За свои поступки, за свои дела, за свои слова. Хватит. Потому что мы пребываем в том, в чем мы пребываем, и это мы, Господи. И если нам чего-то не хватает, мы всегда можем прийти к Богу. Амен. Если вы смотрели это служение, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это слово «как бы». Оно во имя Иисуса Христа, оно пусть уйдет, исчезнет, потому что мы не как бы христиане, мы не как бы верующие, мы не как бы новое творение, но мы истинно новое творение во Христе Иисусе. Мы не как бы победители, мы победители. Амен. И мы должны уверовать в это, мы должны стоять на этом. Поэтому во имя Иисуса Христа скажи себе, скажи, попроси Бога, попроси Духа Святого. Во имя Иисуса Христа, Бог, пусть вот эти всякие прятки, лицемерие какое-то, не знаю, вот эти игры, они закончатся во имя Иисуса Христа. Пусть мы будем искренними, честными и сами с собой, и в отношениях с Богом. И поэтому я верю, что Бог во время поста Он приводил в соответствие все с Его волей. Вот Бог приводил в соответствие все с Его волей, с Его призванием для нас. У нас, у каждого есть призвание. Мне нравится эта тема призвания. Я знаю, что Бог приводил в соответствие все с нашим призванием. Бог приводил все в соответствие с Его целями, с Его словом и с Его генетикой. В нас течет Его генетика во имя Иисуса Христа. И я верю, что Он и даже на генетическом уровне, Он все приводил в порядок. Поэтому слава нашему великому Богу. Я знаю, что Бог, Он хочет, чтобы мы, знаете, на небо такие идем, волоча ноги, уставшие, такие уже все изнеможденные. Нет, Бог не хочет, чтобы мы так пришли к Нему на небо. И поэтому Он дает что нам? Силу. Он дает нам крепость. Он дает нам помазание. И Он говорит: я наполню вас славой своей, чтобы мы пришли на небо в торжестве, в победе Божьей. Амен. Мы не нищие, мы дети великого царя. Следующее, что мы с вами рассматривали и о чем мы говорили. Я, так объединяю, вторник, среда. Молитва о единстве лидерского состава, теократический порядок всего движения нового поколения. Один Господь, одна вера, одно крещение. Бог же мира сокрушит сатану под нашими ногами. Под нашими ногами вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Среда служения. Молитва о видении на 2020 год. Там районные служения, милосердие, евангелизм, домашние группы, рост церкви, количественный, качественный и место из Деяния 2 главы. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу веселья и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно при лагах спасаемых к церкви. Итак, эти два дня мы говорили о церкви, мы говорили о важности церкви, и мы говорили о важности того, чтобы Бог мог двигаться через нас, чтобы мы могли служить этому городу, чтобы в церкви между нами было единство. Вот мы все такие разные, все разные. Но каждого Бог наделил дарами, талантами, способностями. Я скажу, ты кладезь даров. Вот каждый сидящий здесь, это кладезь даров. Это кладезь талантов. И представляете, Бог, что Он хочет сделать? Бог не хочет превознести в церкви какой-то дар и сказать: вот, главный здесь там пастор, да, пастор главный в теократическом порядке, да. И это тоже важно, что церковь у нас не анархия, не демократия, а теократический порядок, да? Но то, что каждый дар, он может сиять, он может служить Богу. И ни один дар он не может превознатиться над другим. А я лучше. Вот Ира Светлановна молится, она, например, может связать всех этих там мух, этих, в общем, всех этих вот странных животных, которые мешают. У нас здесь раньше здесь эти кроты были, рыли такие норы. И Ростиславна пришла, помолилась именем Иисуса. Ни одного крота до сих пор нет. Я так не могу, Ира Ростиславна. Вот я не могу. Или Ира Ростиславна, она, понимаете, вот Айна от нее это подхватила. Я очень рада, что она ходит на молитве к Ире Ростиславне. Она заразилась этой. Ира Ростиславна, она очень конкретно разговаривает с болезнью. Пошла вон, не принимаю. Я смотрю, Айна, у меня такая, когда она пришла в мою семью, она все время болела. То живот, то нога, то еще что-то. А сейчас, мамусик, я что-то скажу, там ляпну, меня топает, мамусик, ранами Христа ты исцелена. И вы знаете, я вам хочу сказать, это какой-то дар внутри, вот так твердо сказать, не соглашаться ни на что. Амен. Ира Светлановна, у вас множество других достоинств. Верность. Великое, огромное, вот это, как сердце перед Богом открытое. Ваша жертвенность просто иногда меня это, просто зашкаливает. Потому что действительно Бог так много через вас делает. И я могу сказать про каждого. Про каждого мы можем сказать, что есть дары, есть таланты. Просто Ира Ростиславна, она позволила этим дарам, талантам высвободиться, и мы это видим. Я больше чем уверена, вас намного больше, но просто мы не видим этого еще. А мы хотим очень сильно увидеть, мы хотим соприкоснуться с этими дарами. Амен. Но Ира Ростиславна, вы не возгордитесь. Если кто-то, у кого-то будет сильнее там пойдет, и вы увидите, ого, этот еще больше может, да, смотрите, да, пусть Господь вас сохранит. Вы не скажите, ага, вот я все ж выше тут, я давно тут, я уже так много сделала. Мы не можем превозноситься друг над другом, потому что каждый дар, он на своем месте. Но самое главное, чтобы мы позволили Богу вот раскрыть нас, чтобы наши дары, они могли действовать и блестеть, и прославлять нашего Бога. Амен. Ты согласен со мной? И мы в новом году будем раскрывать эти дары и таланты. Ой, как грустно. Амен. Давайте весело смотреть в будущее. И церковь – это целый живой организм, это тело Иисуса Христа. И там есть каждый, как органы, да, как у тела. И они все нужны. Кто-то рука, кто-то нога. Там кто-то печенка, селезенка. Там есть разные странные органы в нашем организме. Не суть какой ты орган, но ты нужен. Ты нужен и ты ценен в глазах Божьих, и ты ценен в церкви. И поэтому я просто благословляю каждый дар. Я просто благословляю каждого человека, который служит. И я знаю, что еще откроется множество даров, которые будут служить нашему Господу и прославлять Его. Что еще такое церковь? Церковь – это место, где люди должны приходить и возрастать духовно. Вы согласны со мной? Мы не только открываем путь людям ко спасению, но мы как церковь, мы должны делать все, чтобы люди возрастали. И поэтому у нас есть и вот эти вот молитвы, которые Ира Ростиславна по утрам ведет. У нас есть домашние группы. Я верю, что в этом году у нас будут семинары библейские. Во имя Иисуса Христа. У нас были как-то несколько лет назад. Но мы придем к тому, что придут новые люди в церковь, и мы еще сделаем эти библейские семинары. Амен. Потому что люди должны духовно возрастать. Если у тебя нет наставника в церкви, срочно присоединяйся к кому-то, потому что это так важно. Или ты сам кого-то ведешь. Вот это закон. Это закон. Либо же ты сам кого-то ведешь, и за тобой кто-то идет. Либо же ты присоединяешься к кому-то и служишь, и наполняешься, и возрастаешь под чьим-то покровительством. Амен. В этом и есть теократический порядок. Это есть божественный порядок. Нет в церкви хаоса. Я никуда, я ничего, я просто так. Нет этого. Это беспорядок. Это беспорядок. Вообще, последние годы, ну, не знаю, может быть, сейчас как-то меньше, но последние годы было такое, а неважно, не суть, в какую я церковь хожу, я могу дома интернет посмотреть, а мне не нужна церковь. Вы знаете, это такое духовное хиппи. Это неправильно, это не божественный порядок. Божественный порядок – это теократический порядок, когда ты находишься под чьим-то покровительством. Мы не сами по себе здесь лудзы, мы находимся под покровительством пастора Алексея. Амен. Здесь, в этой церкви, Бог поставил служителей, чтобы ты был под чьим-то покровительством этих служителей. А иначе ты уже нарушаешь принципы Царства Божьего. И я знаю, что Бог хочет, чтобы мы привели это в порядок, вот эти вещи. Следующая церковь – это семья. Это семья, где каждый поддерживает друг друга. Где существует вот эта атмосфера любви, благодати Божией. И она способствует тому, чтобы помогать возрастать каждому, чтобы помогать следовать за Господом, чтобы, ну, даже человеческое, душевное отношение, это тоже важно для нас, потому что мы люди. И знаете, поэтому вот мы должны эти понять вещи и принять. И поэтому приложить максимально усилий, чтобы вот влиться в эту семью. Чтобы быть в теле Иисуса Христа. И самое главное, мы все должны быть подчинены одной цели. Какой? Это прославить нашего Господа. Это служить нашему Господу. Это проповедовать Евангелие Иисуса Христа этому миру. И поэтому очень важный момент в церкви – это попечители. Вот я во имя Иисуса Христа просто молюсь и прошу, Господь, во имя Иисуса Христа, Бог, пожалуйста, подними этих людей, подними этих попечителей, этих людей, которые способны будут служить другим людям. Ведь именно эти люди – попечение, что это? Это люди, которые несут вот эту атмосферу Царства Божьего, несут атмосферу милосердия, атмосферу любви. Бог, дай нам это сердце, потому что мы так много знаем, мы так много знаем. Но как важно, чтобы не только наши знания, но наше сердце было наполненное любовью, наполненное милосердием, чтобы мы могли еще кому-то помочь прийти к Господу, чтобы мы могли еще кому-то помочь приблизиться к Богу. Потому что не всегда человек, он может принимать духовные вещи сразу. Иногда сначала человеку нужны душевные вещи. Вы знаете, что в мире вообще доверие, всякое доверие разрушено. И когда, прежде чем человек придет к Богу, иногда у людей разрушено не только в людей доверие, разрушено доверие к церкви, разрушено доверие к Богу. И поэтому этим людям нужна забота, им нужно наше вот это сверхъестественное участие Божье через нас, чтобы вот это недоверие, оно было разрушено во имя Иисуса Христа. И чтобы человек, он мог обратить свое сердце к Богу. Я вам хочу сказать, что вот как раз попечители, они играют большую роль в том, чтобы был вот этот порядок Божий и рос в церкви. Поэтому, дорогие, если вы действительно чувствуете, в принципе, мы все можем быть попечителями. Главное вот здесь. Главное вот здесь. Любовь, желание помогать людям. И, знаете, конечно же, вот само... Вот это само состояние умножения, размножения, распространения, это является благословением. Вы согласны со мной? И мы с вами слышали, уже в бытие Бог говорит, это благословение. И поэтому я верю, что вот мы достигнем этого благословения в нашей церкви. Ты скажешь, ну мы же каждый год молимся, мы же все время пророчествуем, мы все время говорим, что это благословение будет. Ну а что изменилось? Я скажу, очень многое изменилось. В этом году и присутствие, и вот знаете, градусы его присутствия, они были совсем другие. В этом году я знаю, что и вообще все было по-другому. Может быть, не так было много, ну вот... Не все приходили на служение, но я им хочу сказать, что Бог не ослабел. Он говорит, моя рука никогда не ослабеет, и ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Но он говорит, он обещает нам благословение. И я верю в это благословение, что это благословение придет в нашу церковь. Амен. Замечательное было служение в пятницу. Кто смотрел? Рижское служение. Потрясающее. Вы знаете, это очень сложно, если вы не смотрели, посмотрите. Это очень сложно передать словами. Когда, вы знаете, вот насколько у нас должно быть неравнодушное сердце. И Алексей брал вот это место, Аввакума, первую главу, где он говорил о том, что вот Аввакум, он видел то, что происходит на этой земле. И Аввакум – это учитель терпения и самообладания. И как раз он показывает нам, что нам не нужно разочаровываться от того, что мы видим вокруг. Но, знаете, у нас должно быть, с другой стороны, неравнодушное сердце. Мы можем взывать к нашему Богу, мы можем молиться о нашей земле. И, знаете, Бог это слышит, и Бог, Он отвечающий Бог. Вот я верю, что вот эта молитва в пятницу, которая была, это была какая-то сверхъестественная молитва. И такое ощущение, что-то поменялось даже. Ну, не знаю, у меня было что-то такое ощущение, что в духовном мире что-то поменялось. Особенно, когда молилась Инта Фелдмана, начала молиться, да? Ты понимаешь, что что-то там, знаете, вот перещелкнуло. Что-то там изменилось. Но действительно, когда... И опять Алексей, он настолько чуткий в Духе Святом. Вот он же мог там помолиться сам, да? Но он дал вот эту молитву латышам. И насколько это было искренне. Насколько, действительно, ты понимаешь, это земля, латышская земля. Но мы на ней не чужие. И как важно, чтобы мы соединялись все вместе для того, чтобы поклоняться нашему Богу, для того, чтобы прославлять Его, для того, чтобы служить Ему, чтобы всякое проклятие, чтобы всякое зло, чтобы все планы дьявола, они рухнули на этой земле. Амен. Пусть у нас не будет вот этого равнодушного сердца. А мне все равно. А мне все равно. Нет, не все равно. Мы живем здесь. И представляете, вот, если Бог меня привел сюда из Псковской области, я никогда не думала. Вот Алексей вчера говорил о преемственности поколений. И он рассказывал всю, ну, как свою жизнь, жизнь своего отца, и нас, как влияет вот эта преемственность на наше будущее, да. И я вспомнила себя, думаю, вот, оказывается, его отец где-то здесь воевал, закончил войну, да, в Лепае, да, да. Представляете? Думаешь, что Алексей сюда Бог привел? Оказывается, все взаимосвязано. И я думаю, и я тоже вспомнила вдруг. Думаю, Господь, а что ты меня привел сюда? И я вдруг вспомнила. Но мой дед, конечно, не воевал здесь. Но у него уже была протоптана сюда тропа, дорогие мои. Мы выращивали хмель. И он в России... Вы знаете, тогда, когда в Латвии было все, там в России, в Псковской области, не было ничего. Абсолютно ничего. Там стояли огромные очереди за хлебом. За буханкой хлеба там стояли, там надо было стоять очередь. И в руки давали по несколько буханок. Ты не мог взять сколько хочешь. Там не было рыбы, там не было вот на прилавках мяса. Ну и кто выращивал там, ну, свое хозяйство, да, он выращивал, что-то было. А так ты не можешь, ты не пойдешь и просто так не купишь. А в Латвии здесь, боже мой, здесь была и такая рыбка, и копченая, и тебе сырая рыбка, и такая, и треска, и сгущенное молоко. Да мы там вообще не видели его. Кто-то говорил, Латвия, да, Россия, это Россия, мы его вообще не видели, дорогие. А коровка-конфетка, это же вообще эксклюзив. И вот мой дед выращивал этот хмель, и он привозил сюда в Латвию, мы вот этот хмель там, ну, он вырастает, мы его чистили все там от мала до велика, и он привозил, продавал этот хмель сюда, из него, я так понимаю, варили пиво. И мой дед, я уже так думаю, протоптал, сюда дорогу. Он у меня такой был, ну, небольшой бизнесмен, да, своего рода. И у нас всегда были деньги, потому что вот дед, он умел так вот все это, да, обращаться с этим. И он сюда привозил хмель, продавал. И потом он привозил домой такие вкусности. Это были латвийские вкусности. И, наверное, вот этот вкус Латвии, он уже был мне даден с детства. И я уже чувствовала этот вкус Латвии, что Латвия – это очень что-то вкусное. Это очень хорошее. Потому что как я попала сюда, в Латвию? Я до сих пор удивляюсь. Когда рожала Валеру в роддоме. Представляете? Мне пришла эта мысль. У меня всегда было желание уехать. Знаете, вот когда Господь тебя побуждает что-то сделать, поменять твою жизнь, Он начинает внутри, ты не знаешь покоя, ты не ведаешь покоя, ты не понимаешь, в чем дело. Я так Господа не знала в то время. И вот я лежала в роддоме в Красногородске с одной женщиной из Фельтянова. И вдруг мне, все, едем. И мы с маленьким Валеркой погрузили все и приехали сначала в Фельтяново. И через несколько лет я встретила женщину, которая мне засвидетельствовала об Иисусе Христе. И я пришла в церковь, и я осталась вот до сих пор в этой церкви. Дорогие, это правда, это не шутки. Это так и есть. Что-то в этом есть, дорогие. И поэтому эта земля, она, мы не пришельцы, мы не чужие. Господь определяет, где нам жить. И если Он поселяет сюда, значит, мы будем здесь жить. Мы будем Ему служить. Значит, мы будем приносить плоды для Царствия Его. Амен. И поэтому я люблю и благословляю всех латышей. Леночка, Дайнис, ты латыш? Русский? Кто еще латыш? Тонечка, дайте я вас поцелую. Дайте. Латышка, вы моя благословенная. Кто у нас еще латыш? Вот. Мы, и поэтому во имя Иисуса Христа пусть не будет никакого разделения. Потому что во Христе Иисусе нет ни латыша, ни русского, ни... Есть только, наверное, все равно его Божий народ евреи, да? Ну, они остаются его Божьим народом. Но, тем не менее, мы сейчас можем поспорить, потому что, может быть, наши корни тоже где-то есть еврейские. Правда, Ольга? Где-то там. Мы ж не знаем, правда? Вот. И поэтому, дорогие, во Христе Иисусе мы новое творение, и мы все призваны для того, чтобы творить добрый где-то, Лерочка, не знаю. Пожалуйста, приходи, играй нам. Чтобы творить его добрые дела. Амин. Субботнее служение, последнее у меня будет. Ты можешь уже начинать играть, нам атмосферу создавать. Субботнее служение. Благословенное было служение здесь. Светочка, не знаю, слышит, не слышит. Пусть Господь ее благословит. Такое замечательное слово. Вы знаете, чем мы занимались здесь? Мы молились, мы передавали помазание, благословение своему роду. Это так важно. Так важно, послушайте, есть какие-то ключевые моменты в нашей жизни, есть вот эти ключевые дни нашего поста, когда Бог, Он ежедневно нам что-то говорил, что-то менял, что-то исправлял, что-то корректировал. И как важно, чтобы мы все вот пребывали в единстве и могли слышать, что Он хочет делать, могли в этом участвовать. Замечательное служение в Риге, когда пастор Алексей свидетельствовал о своей жизни, о своем отце, насколько действительно вот эта преемственность поколений. Отец учил его правильным вещам. Отец открыл ему Бога. Да, он уже вырос, он уже пошел своим путем, но тем не менее, как важно почитать родителей. Не говорить, ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь. Важно понимать вообще, кто родил тебя, кто воспитал и кто тебе дал вот это духовное наследие. Мы, как родители, мы должны сделать все, чтобы дать своим детям, во-первых, духовное наследие. Может быть, мы не очень богатые, может быть, у нас нет дворцов, там, золотых унитазов, гаража со множеством машин, но у нас есть нечто большее. у нас есть наследие Царства Божьего. У нас есть Иисус Христос. У нас есть благословение неба. И мы это должны сами принять, сами взять это благословение и сделать все, чтобы это благословение, оно перешло на наших детей. Амен. Амен. А если ты уже такой взрослый ребенок, ты уже вырос, и у тебя есть духовные родители, которые тебя чему-то учили, и у тебя какие-то от Господа приходят новые, свежие откровения, не возгордись. Я знаю, что сначала я вкладываю в своих детей, но придет время, когда они будут благословлять и вкладывать меня. И это хорошо. Это замечательно. Это прекрасно. Аллилуйя. Вы знаете, мы так зависим друг от друга. Нам так нужен Бог в наших жизнях. И мы нужны друг другу. Вы согласны со мной? Я знаю, что Бог явит великую славу, великую силу в наших жизнях. Еще одно служение в финансах было. В Риге замечательное служение о двух домах, да? Вспоминайте сразу о двух домах. О том, что Бог не только о своем доме поручил заботиться, но и поручил каждому из нас заботиться о Доме Божьем. И это есть привилегия, это есть благословение. И Бог будет являть свою славу, Бог будет являть свое благословение финансовое на тех людях, которые служат не только своему дому, а они служат Дому Божьему. Было у нас замечательное служение, Ольга вела. Огромное тебе спасибо. О том, что есть разное наследие. И не все мы рождаемся в благословенных семьях. Да в основном мы не в благословенных рождаемся семьях. Но когда мы приходим к нашему Господу Иисусу Христу, вот это слово меня просто очень сильно коснулось. Бог распял мою личную нищету. Он распял мою нищету, понимаете? Он распял твою нищету. Он распял лично твою нищету. И ты не обязан жить в нищете. Какое бы наследие у тебя не было. Но каждый из нас, мы сын и дочь Божья. И у нас есть великая перспектива жить в благословении, жить в процветании. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы сейчас открыли 58 главу Исаии, и мы будем молиться. Аллилуйя. Пятьдесят глава Исаии. И мы с вами откроем уже эти места, где Бог говорит о том, что если вы совершите правильный пост перед моим лицом, то я благословлю вас. И у нашего поста всегда есть награда. И давайте откроем 8 стих. И мы будем молиться по нему. Да откроется, как заря, свет мой. Да возрастет исцеление мое. Да пойдет правда моя впереди меня. Да будет слава Господня сопровождать меня, куда бы я ни пошла. Слава Господня, мудрость Господня, благоволение Божье, и я буду носителем Его мудрости. Это слово для тебя. Да откроется, как заря, свет мой. Да возрастет исцеление твое во имя Иисуса Христа. Оно возрастет, написано, вскоре. Да пойдет правда твоя впереди тебя. Да будет слава Господня сопровождать тебя везде. Прими это слово. Прими это слово. Прими это слово внутрь себя. Прими это слово. как благословение на завтрашний день. Я верю в явление славы Божьей. Это моя награда, это твоя награда, явление славы Божьей. Потому что приходят перемены в мое сердце, приходят перемены в мое мышление. И дальше 11 стих. «И будет Господь вождем моим всегда». Скажи, «Будет Господь вождем моим всегда». Исповедую это своими устами. Это, когда мы говорим это своими устами, мы исповедуем веру. Скажи, «Господь будет вождем моим всегда». И даже во время засухи Он будет насыщать душу мою и уточнять кости мои. И я буду как напоенный сад водою, как источник, воды которого никогда не иссякают. Господи, благослови нас в этом, чтобы мы были этим садом. Я однажды, когда молилась, я видела вот этот сад. Этот сад, прекрасный сад, который цветет и пахнет, как благоухание Господне. Мы являемся Его садом. И Бог говорит, я буду поить вас водой, и вы будете моим садом. Вы не будете иметь нужды ни в чем. 12 стих. Посмотрите, какое замечательное благословение Бог нам обещает. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые». Скажи, «И заполнится потомками моими пустыни вековые». Бог обещает благословение твоему потомству, преуспевание тебе. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Дорогие, наш Бог – это Бог, который все восстанавливает. И все, что дьявол пытался нарушить, разрушить, украсть у тебя, все, что он пытался растоптать, Бог говорит, я восстановитель развалин. И прежде всего, Бог восстановит в твоей жизни, в твоей родне, в твоем роду. Придет вот это восстановление. Скажи, восстановление во имя Иисуса Христа. Восстановление в мой род. Восстановление в мою семью. Восстановление в мои финансы. Восстановление в мое здоровье. Восстановление в мои отношения с Господом. Восстановление. Восстановление. Все, что разрушено, да будет восстановлено. Потому что наш Бог, Он есть самый главный восстановитель развалин. Но Бог говорит, не только Он будет восстанавливать. Ты будешь восстанавливать. Там написано «ты» с маленькой буквы. Ты будешь восстановителем развалин. То есть Бог даст такую силу, власть, такую власть, такое помазание, что ты будешь участвовать в этом процессе во имя Иисуса Христа. Поэтому приготовься, приготовься, приготовься. В этом году Бог будет что-то восстанавливать. Бог будет что-то восстанавливать. Приготовься. И ты будешь тем человеком, через которого Он будет восстанавливать. Мы увидим, как родные, как наши близкие, они спасаются, они приходят в церковь. Как твои дети спасаются и приходят в церковь. Мы увидим здесь тех людей, может быть, за которых мы молились многие годы. Но мы увидим, как Бог восстановит церковь. Бог восстановит авторитет церкви. Я верю, что Бог восстановит авторитет церкви. Может быть, многие, может быть, бесы, дьявол, не знаю, люди, которых дьявол использовал, они все эти годы, они разрушали, они уничтожали авторитет церкви. Но во имя Иисуса Христа, когда слава Божья придет, когда придет Божье восстановление, вот эти уста лживые, нечестивые, лгущие, они закроются во имя Иисуса Христа. И мы благословляем этих людей, мы благословляем этот город, мы благословляем во имя Иисуса Христа Бог. И пусть дьявол не будет обманывать больше людей, пусть не будет сеять раздор, ссору между церковью и городом во имя Иисуса Христа. и все, что Он уже, может быть, разрушил или пытается разрушить. Бог, мы знаем, что Ты восстановишь. Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Бог, спасибо Тебе, что все преграды между церковью и городом рухнут во имя Иисуса Христа. Как стены Иерихонские однажды рухнули, так эти преграды рухнут во имя Иисуса Христа. Великий Бог. И я знаю, что это может вас сделать только наш Господь. И знаете, когда слава Божья, Бог даст эти знамения. Я не знаю, что это за знамения, но я знаю, что это будет знамение, которых Бог даст в церкви. Когда люди, они увидят это, они смирятся в своих сердцах перед Господом, и они скажут: воистину с ними Бог. Ты хочешь это видеть? Я тоже очень хочу это видеть. Мы можем делать только то, что мы можем делать. Мы можем смиряться. Мы можем искать Бога. Мы можем наполняться Богом. Но я знаю, что только Он может сделать и совершить эту работу. И поэтому вся слава только Ему. Поэтому вся честь только Ему. Поэтому вся хвала только Ему. И мы сейчас будем молиться. Драгоценный Господь, великий Бог, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, мы возвеличиваем Твое имя. Только Ты достоин славы, только Ты достоин всей хвалы. Аллилуйя! Ты можешь сидеть и взывать к Нему, поднимать свои руки, открывать свое сердце. Отец Небесный, мы просим Твоего водительства, мы просим Твоего присутствия в нашей жизни, в нашем сердце, в наших, Господь, домах, в нашем разуме. И у каждого из нас есть мечты. Бог, у каждого из нас есть планы. Но только Ты знаешь, что уготовано каждому из нас. Только Ты даешь силу, только Ты даешь мудрость. Помоги нам, Господь, помоги нам, Господь, смиренно, смиренно следовать Твоими путями. Доверять Тебе, искать Тебя. Господь, когда придут трудности, Бог, не пасовать перед этими трудностями, не бояться проблем. Бог, дай нам не забыть о Твоей любви. Бог, дай нам не забыть, Иисус, о Твоей жертве. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам, помоги, Господь, нам находить утешение в Тебе. Господь, помоги нам ходить с Тобою, жаждать Тебя еще больше. Помоги ни одному из нас не сойти пути, с нашего пути, Бог, но пребывать на Твоих путях. Не дай нам осуетиться. Я просто молюсь сейчас во имя Иисуса Христа против всякой суеты в нашем разуме, в наших делах, в наших жизнях. Ты суета во имя Иисуса Христа. Ты не будешь воровать это время, которое отведено для Господа. Во имя Иисуса Христа. Бог, не дай нам быть озабоченными, озадаченными. Мы отрекаемся сейчас от этого. Мы возлагаем всю надежду, все упование на Тебя во имя Иисуса Христа. Бог, не дай нам забыть о Твоих планах. Пусть Твои планы будут стоять на первом месте. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, и племя, которое Он избрал в наследие себе. Бог, спасибо Тебе, что мы тот народ, у которого Ты есть Господь Бог, и Ты избрал каждого из нас, Ты приблизил к себе, Ты благословил, Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Тебе вся честь, Тебе поклонение и Тебе превозношение. Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всей славы, Ты достоин всей чести. Господь великий, Ты достоин всей чести. Возьми сейчас свою жертву, то, что Ты приготовил для своего Господа, и почти Его, почти Его, почти великого и всемогущего Царя. Аллилуйя! Киша тарабеке пасу чиреререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререрerere Аллилуйя. Аллилуйя. И я прошу себе, пожалуйста, я просила вынести сюда еще одно ведро. Сейчас мы будем приносить... Пожалуйста, поставьте сюда ведро одно. И сейчас мы будем приносить наши жертвы Господу. Но здесь на сцене есть еще один жертвенник. И этот жертвенник, это жертвенник на милосердие. И поэтому, если у тебя есть желание, и Дух Божий побуждает тебя, ты можешь, мы будем жертвовать, приносить жертвы вот в эти ведра, которые к вам придут. Но ты можешь прийти и пожертвовать в это ведро, это пойдет на милосердие. Если ты не хочешь сейчас выходить, ты можешь... Служение закончится, ты можешь подойти и пожертвовать на милосердие, потому что Бог наш, милосердный Бог. И пусть сегодня мы отмерим чуть больше, чем мы приготовили. Пусть мы еще вложим в эти жертвы не только хвалу нашему Богу и поклонение, но пусть наши сердца, они откроются для милосердия. Лерочка, и мы можем поклоняться, и мы можем приносить наши жертвы. Здесь присутствие Божье, здесь помазание Божье. Yeah. нет тебе подобного. Перед тобой склоняюсь я, ты любовь моя. Let's go. Господь, мы молимся за этих людей. Мы молимся за эти нужды. Мы просим Тебя, Иисус, благослови и исцели. Благослови и исцели. Пусть Твоя свобода придет. Пусть Твоя благодать придет, исцеление придет. Бог, здесь есть люди, которым нужен Ты, Иисус. И я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Бог, приди в это сердце, в эту жизнь, в эту судьбу. И пусть всякая преграда, пусть всякий план дьявола, пусть всякое зло, пусть всякое проклятие, пусть все, что мешает и останавливает прийти этого человека к Богу, будет разрушено во имя Иисуса Христа. Мы не спровергаем и разрушаем, не спровергаем и разрушаем всякое проклятие, всякую болезнь, всякую немощь, всякий план дьявола, всякое зло во имя Иисуса Христа в этих жизнях, в этих судьбах. И мы говорим исцеление, мы говорим спасение, мы говорим благословение. Ответы, ответы от Господа, открытые небеса, Божья защита, Божья ограда и Божье покровительство во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Боже, слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, великий Бог! Слава Тебе! Мы низко склоняемся пред Тобой, Бог, и мы принимаем Твое исцеление. Мы принимаем Твою благодать. Мы принимаем Твою славу. Мы принимаем Твою силу. Я прошу, Господь, благослови эти жертвы. Благослови эти жертвы Церкви Твоей. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Да услышит Господь нас в день печали. Да презрит на нас имя Бога Яковлева. Да пошлет нам помощь и святилище, и Сиона, да подкрепит нас. Да воспомянет все жертвоприношения наши и все сожжения наши, да соделает тучными и даст нам по сердцу своему и все намерения наши, да исполнит. Боже, благослови. Бог, благослови. Бог, благослови. Бог, благослови. Скажи, Бог, благослови меня. Помоги и благослови, чтобы, Господь, мечты, намерения каждого были исполнены. Бог, благослови. Пусть Твоя слава, пусть Твое могущество, пусть Твоя сила, пусть Твое покровительство, оно наполнит жизнь, судьбу каждого. И сейчас я хочу молиться о церкви. И потом мы хотим помазать каждого служителя. Если вы хотите, принимаете в чем-то участие, вы задействованы в каком-то деле, вы задействованы в чем-то, и вы хотите получить это помазание, вы можете выйти, и мы помажем и благословим, чтобы этот год, он был плодоносным, он был успешным. Не столько лично в ваших делах, сколько в делах Божьих, в том деле, которое Бог поручил вам. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Захария 8 глава. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великую, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме. И будет называться Иерусалим городом истины, города Господа Саваофа, горою святою, горою святыни. Бог говорит, я обращусь к церкви. Я обращусь и буду жить, и будет называться эта церковь городом истины и горою святыни. Бог благослови. Бог благослови свою церковь. Бог, благослови свою церковь. Бог, благослови свою церковь. Обрати свое лицо. Обрати свое лицо, Господь. Обрати свое лицо во имя Иисуса Христа. Мы приглашаем Тебя, драгоценный Бог. Мы смиряемся пред Тобой, и мы благословляем церковь. Господь, пусть эта церковь будет называться горою святою. Бог, пусть здесь Тебе будет уютно и комфортно пребывать. В любом служении. В любом служении. В любом направлении. В хвале, в поклонении, среди левитов. Пусть Тебе будет удобно. И пусть Ты там будешь пребывать. И это будет святым местом. Пусть в наших ячейках Тебе будет комфортно пребывать. И пусть это будет местом святым. Пусть, Господь, на наших молитвах Ты будешь пребывать, и Тебе будет приятно пребывать. Это будет местом святым. Благослови церковь свою. Благослови. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах. Бог, мы так хотим видеть. Бог, мы так хотим видеть новое поколение. Мы так хотим видеть, Господь, молодых людей в этой церкви. Бог, мы так хотим видеть молодежь, мы хотим видеть детей, которые чтут Тебя, которые основывают свои жизни с самого начала на Твоем Слове. Мы так хотим видеть этих святых детей, молодых людей, которые поклоняются Тебе в Духе истины. Бог великий, мы хотим видеть славу Твою среди молодежи. Боже, благослови! Пусть церковь не стареет, но пусть придет обновление, омоложение церкви во имя Иисуса Христа. Господь, мы ждем этого. Пусть наши дети, они возьмут, Господь, все то, что эти годы мы несли, Господь, и пусть они возьмут эту эстафету, и они пойдут дальше, они будут более посвященнее, они, Господь, будут жаждать и искать Тебя еще больше, и они будут совершать дела Твои еще больше во имя Иисуса Христа. Я спасу народ мой из страны Востока, из страны захождения солнца, и приведу их, и они будут жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Господь, сколько людей приходило в эту церковь и каялось. Господь, Ты знаешь каждого из них. Я прошу Тебя, Дух Святой, посети этих людей. Посети этих людей. Посети этих людей. Если есть в чем-то наша вина, мы просим, Господи, прости. Господь, прости нас за это. Прости, если люди спотыкались о нас. Господи, если люди об меня спотыкались, о мои поступки, мои слова, Господи, прости, спаси и помилуй. Господь великий, но мы просим, прикоснись к этим людям. Возврати, Господь, возврати, возврати, Господь, этих людей. И пусть, Господь, они возобновят эти отношения с Тобой во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Так говорит Господь Саваоф. Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для созидания храма. Господь, пусть наши руки укрепятся. Пусть вера наша укрепится во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Так говорит Господь Саваоф. Еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саофа». И каждый скажет: «Пойду и я». Бог, я благодарю Тебя за это время. Господь, когда мы не будем никого затягивать в церковь, но когда Ты, славный Бог, великий и всемогущий, Ты будешь пребывать среди народа Своего и явишь славу Свою, Бог, то эти народы, эти люди, они сами пойдут в церковь, они будут искать Тебя здесь, они найдут Тебя, и они получат спасение. И мы сегодня молимся и просим во имя Иисуса Христа: благослови и помажь нас, благослови и помажь нас своим елеем, Бог, чтобы этот год, он был плодотворным, чтобы мы увидели, Господь, как наша церковь, она возрастает, как сюда люди приходятся, и они спасаются и возрождаются для новой жизни, как здесь, Господь, поднимаются ученики, Бог, как здесь поднимаются служители. Великий Бог, мы славим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. И я прошу сейчас, выйдите, пожалуйста, все, кто хочет, чтобы вас помазали для того, чтобы служить в этом году, чтобы служение, оно было плодотворным, оно было благословенным. Выходите, пожалуйста. Один организм, мы одна команда. И когда мы молимся за тебя, за каждого, мы одно, мы один организм. И у нас один единый Бог. И мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Но мы также тот народ, у которого есть, мы друг у друга есть. Одно целое. И вот это единство, которое Бог созидает среди нас. Никакое зло, никакие бесы, никакие заговоры, никакая тьма не разрушит во имя Иисуса Христа. И никакое оружие, сделанное против нас, как Церкви Божьей, не будет успешно. Мы есть сильная Божья Церковь. Мы есть город, стоящий на вершине горы. И благословение Господне пребывает на нас. И из-под порога этого храма потекут реки воды живой. Реки воды живут через каждого из нас во имя Иисуса Христа. Yeah. Пребывает во веки веков. Свят, свят Господь Саваоф. вся сила, вся слава, все принадлежит тебе. Мы смиряемся перед тобой, Господь, смиряемся перед тобой, Иисус. Всем пока! Yeah. Я поклонюсь тебе сердцем моим. я славлю, Тебя я славлю, великий Бог. Тебя я славлю, Тебя я славлю, Тебя я славлю, великий Бог. Тебя Тебя я славлю, великий Бог. Тебя я славлю, Тебя я славлю, великий крепость, Господь, на народе Твоем. Спасибо Тебе за каждый сосуд, который сейчас наполнил Ты, Господь, до избытка. Бог драгоценный, и я благодарю, что этого помазания, этого масла нам хватит для того, чтобы пройти этот путь в этом году, не ослабеть, не остановиться, не уйти ни влево, ни вправо, но четко следовать за Тобой, Господь, исполнять Твою волю и возрастать в Твоей славе, в познании Твоей славы, возрастать Тебе, великий Бог. Спасибо Тебе, Господь. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. И мы сейчас будем принимать вечерю. И Слово Божье говорит, что делать это в мое воспоминание. Господь, дай нам сердце, чтобы нам никогда не забыть Тебя. Аллилуйя, Ты есть свет. Ты есть свет. И когда мы приближаемся к Тебе, Господь, Ты освещаешь все в нашей жизни. Все самые потаенные уголки в нашем мышлении, в нашем сердце, в нашем образе жизни. Ты вскрываешь все, когда приходит Твой свет. Аллилуйя. Господь, дай нам сердце, которое не боится Твоего света. Господь, дай нам это сердце, которое жаждет Твоего света. Господь, наполни своим светом нашу тайную жизнь, наши тайные мысли. Господь, чтобы мы перед Тобой могли стоять свободно. Господь, без гнева, без сомнения, чтобы нас не мучила наша совесть. Во имя Иисуса Христа, чтобы мы могли иметь дерзновение подниматься на гору Господню с чистыми руками, с чистым сердцем. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь в нашу жизнь и наполняешь нас собой, наполняешь все в нашей жизни собой. Ты везде, Ты здесь, Ты в наших домах, Ты во всех наших делах, Ты в нашем сердце и Ты в нашем разуме. Господь, и мы хотим, чтобы Тебя было еще больше, чтобы Тебя было еще больше. Аллилуйя! Пусть Твое присутствие, как река, наполняет нас, Господь. И мы в Твоем присутствии благословляем, Господь, Голгофскую жертву. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты пришел в этот мир. Ты умер за наши грехи, Ты воскрес для нашего оправдания. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы оправданы. Я оправдана. Я оправдана. Господь, каждый человек на этом месте оправдан. У нас много было грехов. У нас много всяких пороков. Мы настолько несовершенны. Мы абсолютно далеки от Твоего совершенства, Твоего закона. Но Ты нас оправдал, Господь. Ты омыл нас своей драгоценной кровью. Мы благодарим Тебя. И мы провозглашаем силу Твоей жертвы в нашей жизни. Какое бы ни было у нас наследие, какое бы проклятое ни было наше наследие, мы благословлены во Христе Иисусе. Мы новое творение, древнее все прошло, ибо Ты творишь все новое во имя Иисуса Христа. Новое, новое мышление, новое сердце. Аллилуйя! Мы есть Божий народ, не тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы цари и священники, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в свой чудный свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя! Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Я попрошу помочь мне четверо мужчин. Иисус, спасибо Тебе за Твое тело, которое было ломимо 2000 лет назад, которое было распято за нас, которое было растерзано за наши грехи, за наши проклятия, за наши болезни, за нашу нищету, за наши поражения. Господь, благодарим Тебя за то, что Твоя победа, совершенная великая победа, она состоялась, Господь, там на Голгофском кресте 2000 лет назад. Ты, Господь, взял совершенную власть над дьяволом, над всяким проклятием в нашей жизни. Ты забрал эти ключи, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты одержал эту великую победу. И мы теперь, Господь, являемся спасенным народом Твоим, Твоими возлюбленными сыновьями и дочерями, Твоими возлюбленными детьми. Спасибо за эту совершенную, великую любовь, которую Ты возлюбил каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, сегодня, в этот день. Мы славим Тебя, Господь, на этом месте. Мы, как торжествующий собор, как святые Твои дети, мы воздаем Тебе, Господь, сегодня все благодарение, всю честь, всю хвалу, все поклонение во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя. Мы превозносим Твое великое святое имя. Будь прославлен, Господь, и будь превознесен во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, драгоценный Бог. Мы благодарим Тебя за Твою святую кровь. Бог, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам силы, дал нам мудрость. Господь, пройти этих тысячу шагов, Господь, до сих пор. Бог всемогущий, мы просим Тебя, дай нам пройти еще тысячу. Мы не хотим, Господь, по щиколотку. Мы не хотим по колено. Мы хотим, чтобы потоки Твоего святого помазания, они несли нас. Бог драгоценный, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, пусть потоки Твоего помазания, Господь, наполняют каждое сердце. Они текут, Господь, они текут с неба, они текут с престола благодати, они текут из-под порога храма этого. Они текут, Господь, и наполняют нашу землю, наполняют наши города. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус, за следующую тысячу локтей, спасибо Тебе. И Твоя кровь, Господь, она хранит нас от всякого проклятия. И Твоя кровь, Господь, она вопиет громче, чем кровь Авеля. Заплачено, заплачено. За каждого из нас заплачено. За наших детей заплачено. За наши города заплачено. За нашу землю заплачено. За нашу Латвию заплачено. Заплачено. Заплачено. Вот цена Агнца Божьего. Кровь Христа. Кровь Христа. Кровь Христа. На нас и наших детей. На нашей земле. Кровь Иисуса Христа. И эта земля, она наполнится познанием Божьим. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. И благодарим Тебя за Твою святую кровь, Господь. Аллилуйя. На свое место, и мы вместе примем вечерю. Омыла меня кровь Христа, освободила меня кровь Христа, омыла меня от вся Stop. спасибо Тебе, что Ты пришел в этот мир за меня, за каждого человека. Ты взял на нас свои грехи, наши грехи, понес их на себе для того, чтобы сделать нас свободными. И мы говорим Тебе снова и снова спасибо. Слава Тебе, великий Бог. Мы принимаем, Господь, эту вечерю перед Твоим лицом. Благословляем хлеб, благословляем вино, благословляем Твое тело, ломимое за нас, и кровь, кровь Нового Завета. Спасибо Тебе, слава Тебе. Аллилуйя. Вы можете принять. Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа омыла меня от всякого греха. Поклонение. Аминь. Можете сесть. Тоже как бы сил мало, наверное. Неделя как прошла, как миг, кажется, как страшно, да? А вот раз и прошла. Спасибо огромное, Люба, тебе за это служение, это прекрасное слово, за присутствие Божье. Спасибо большое, левиты. Лера, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо Господу. Спасибо за это присутствие Божье, за эту атмосферу. Каждый из нас является носителем атмосферы. И вот мы пришли, вот что мы принесли, вот в том мы и варимся. Да? Слава Господу. Я хочу вам сказать, драгоценные, те, которые постились 7 дней, пожалуйста, выходите из поста очень аккуратно, да? Я вам просто в двух словах напомню свой опыт. Когда первый раз мы постились, это было лет 15 назад или больше, первый раз, когда мы постились в семидневном посте, это когда там традиция началась, это. И так хотелось, я, наверное, весь пост мечтала о копченой курице. Она у меня в глазах стояла. Как эта манна в глазах, у меня это копченая курица. Да? Я думаю, я выйду из поста, я вот просто оторвусь. И я купила себе такой кусок большой, и я начала есть эту курицу, я ее немного съела, я начала есть, и потом я чувствую, что у меня вообще не пошло, и потом 4 дня после этого я умирала, просто было настолько плохо, мне казалось, я молодая, полна сил, есть хочу, провалится в желудок и все, и поэтому очень аккуратно, да, с мясом, там, копчености, вообще даже не думайте в эту сторону. Очень аккуратно, да, выходите потихоньку, там, поешьте немножко, потом, там, через пару часов можете там еще поесть. В общем, вы взрослые люди, отвечайте сами за свою жизнь, за свое здоровье, да. Вот, спасибо большое всем, значит... У нас все...